Это скотина Крофтс. Фрэнк отсаживается подальше от Билли. Крофтс подходит к девушке. Могу я вам сказать несколько слов, мисс Винни? Разумеется. Извините меня, Гардер, но вас ждут в церкви, если вы ничего не имеете против. Все что угодно, Крофтс, только не церковь. Вив, если вам что-нибудь понадобится, колокольчик у двери. Фрэнк уходит в дом. Прекрасный молодой человек. Жаль, у него нет денег. Вы так думаете, сэр Джордж? Да, какое у него будущее? Ни профессии, ни состояния, куда он годится? Я знаю его слабые стороны, сэр Джордж. Я не о том. Я просто хочу сказать, что пока мы живем на этой земле, от этого никуда не уйти. Деньги есть деньги. Хорошая погода. Верно? Очень. Мисс Вилли, я, конечно, понимаю, что я не компания для молодых девиц. Вот как, сэр Джон. Сказать откровенно, я к этому не стремлюсь. Но у меня слово с делом не расходится. Если я что-нибудь чувствую, то не на шутку. А если дорого ценю, то плачу за это наличными. Вот я какой человек. По-моему, это вам делает честь. Я не собираюсь хвастаться. Я знаю, что у меня есть свои недостатки. Знаю, что я несовершенствую. Но правила в жизни у меня простые, мне кажется, хорошие. Да. С мужчиной честь. Женщину и верность, ну не быть ханжой, не разводи там всяких бобов насчет религии, а твердо верить, что в жизни все идет к лучшему. Ну да, верить в силу, которая находится вне нас и стремиться к добру, да? Именно вне нас. Ну а теперь перейдем к делу. Мисс Ви, вы что, думаете, что я... промотал все свое состояние? Что? Ничего подобного. Я сейчас богаче, чем в тот день, когда получил наследство. Я вложил свой капитал в такое дело, которое другие упустили из виду. Ну, может быть, в чем-то другом я и подстал. Но что касается денег, будьте покойны, не подкачай. Вы очень любезны, сэр, что сообщаете мне все это. Полноте, мисс Ви, будто вы не понимаете, к чему я клоню. Я хочу обзавестись леди Крофтс. Может быть, вам покажется, что я действую слишком напрямик? О, нет. Напротив. Я вам очень благодарна за то, что вы высказались так определенно и по-деловому. Я даже могу оценить ваше предложение. Титул леди Крофтс, общественное положение, деньги и так далее. И все-таки я должна отказаться с вашего разрешения. Лучше не надо. Нет и нет. А я не тороплюсь. Это на тот случай, если молодой Гардер захочет вас поймать. Ну что ж, вопрос остается открыт. Нет, мое решение окончательное, я не передумаю. Мисс Вилли, я ведь гораздо старше вас. Я не буду жить вечно. Постараюсь, чтобы после моей смерти вы были обеспечены. О нет, сэр Джордж, и это меня не соблазняет. И не лучше ли вам примириться с моим отказом? Нет ни малейшей надежды, чтобы я его изменила. Ну что ж, не беда. Я бы вам кое-что сказал, вы мигом бы передумали. Но я не хочу. Я предпочитаю честно добиваться вашего расположения. Я был верным другом вашей матери. Спросите ее сами. Если бы не мои советы и помощь, она никогда бы не нажила бы тех денег, которые пошли на ваше образование. Не говоря уже о деньгах, которые судил ее сам. Немного сыщется людей, которые помогли бы ей, как я. Я вложил в это дело 40 тысяч фунтов. Вы хотите сказать, что вы были компаньоном моей матери? Да. А вот теперь посудите сами, от скольки бы хлопот и объяснений мы бы избавились, если бы все это осталось в кругу нашей семьи. Что? Вы спросите вашу матушку, захочет ли она о своих делах рассказывать постороннему человеку. А я не вижу в чем тут затруднений. Насколько понимаю я, дело уже ликвидировано и капитал положен в банк. Ликвидировано? Ликвидировано дело, которое дает 35% в самый плохой год? Да с какой стати? Кто вам это сказал? Как? Вы хотите сказать, что оно еще... О каком деле вы говорите? Я не скажу, чтобы это дело считалось... первоклассно в моем кругу. Вы не пугайтесь. Ничего страшного нет. Я знаю вашу матушку много лет. Она скорее отрубит себе руку, чем займется чем-нибудь подозрительным. Я вам расскажу, если вы хотите. Не знаю, случалось ли вам замечать, путешествуя за границей, как трудно найти удобный... пансион. Ну да, да, продолжайте, пожалуйста. Вот в этом-то и все дело. А ваша матушка прекрасная организация. У нас два пансиона в Брюсселе, один в Вене, один в Будапеште, два в Берлине. Но, разумеется, кроме нас принимают участие и другие. Но в наших руках главная часть капитала. А ваша матушка прекрасный директор. Так вот, об этом... лучше не говорить в нашем обществе. Скажешь, пансион, ну, пойдут разговоры, что ты содержишь кабак. Вы же не захотите, чтобы о вашей матушке ходили такие слухи, верно? И это-то дело вы приглашаете меня вести вместе с вами? Ничего подобного. Вы в нем будете участвовать не больше, чем участвовали до сих пор. Как участвовать? Что вы хотите этим сказать? Только то, что вы жили на эти деньги. Этими деньгами заплачено за ваше образование, за платье, которое на вас надето. Не брезгуйте людьми, делами свили. Без них где были ваши колледжи, ваши Нюнхены и Гертоны? Берегитесь, я знаю, какое это дело! Кто вам это сказал? Ваш компаньон, моя мать! Ах, старая... Какое неуважение к вам. Я бы этого никогда не сделал. Вы бы это сказали мне после свадьбы. Это было бы надежное средство держать меня в руках. Вот это уж я не собирался. Честное слово, Джон. Это не важно. Я надеюсь, теперь вы понимаете, что наше знакомство должно окончиться сегодня же, как только мы уедем отсюда. Почему? Потому что я помогал вашей матери? Моя мать была бедная женщина. У нее не было другого выхода. А вы? Ведь вы же были богаче. Джентльмен. И вы пошли на это дело ради 35% прибыли. А по-моему, вы самый обыкновенный негодяй. Вот что я вас думаю. Валяйте, барышня, валяйте. Вам это доставит удовольствие, а мне не повредит. А почему, черт возьми, мне не вложить свой капитал в это дело? Я получаю проценты, как и другие. Надеюсь, вы не думаете, что я сам пачкаю руки этим делом. Да будет вам, Виви. Ну, не откажете же вы от знакомства с герцогом Белгреве, кузеном моей матери, только потому, что часть его доходов достается ему не вполне безгрешным путем. Ну, не перестаньте вы раскланиваться с архиепископом Кентерберийским только потому, что в его домах сдаются квартиры мытарям и грешникам. Вы помните стипендии Крофтса в Мюнхене? Она была организована моим братом, членом парламента. Он получает 22% прибыли с фабрики, где работает 600 девушек. И ни одна из них не может заработать, чтобы прожить. А как они сводят концы с концами? Спросите об этом вашу матушку. Если вы будете себе выбирать знакомых по принципу высокой нравственности, вам лучше уехать из Англии. Или вообще отказаться от общества. Можете еще сказать, что я сама никогда не спрашивала, откуда берутся те деньги, которые я трачу? Я думаю, что я нисколько не лучше вас. Ну, разумеется. Ну, Вилли, теперь-то, я надеюсь, вы не считаете меня таким негодяем? А я не так уж плохо. Я могу чувствовать по-человечески. К тому же мы, кровцы, не терпим вульгарность. Это у нас в крови. Поверьте мне, Виви, на свете не так уж плохо жить, как каркают все эти пророки. Пока вы идете в открытую против общества, оно не станет задавать вам щекотливые вопросы. Зато с выскочками, которые лезут на рожон, разделываются в два счета. Всего лучше сохраняется в тайне то, о чем все догадываются. Поверьте мне, Вилли, никто, кроме меня, не создаст вам настоящего положения в обществе. Вам, вероятно, кажется, что мы с вами отлично столковались. Я льщу себе надеждой, что вы обо мне лучшего мнения, чем были прежде. Я теперь считаю, что мне о вас вообще не стоит думать. Когда я думаю об обществе, которое вас терпит, и о тех законах, которые вас защищают, когда я думаю, как беспомощны были бы 9 девушек из 10 в руках моей матери, продажной женщины, и вас, ее сутенера-капиталиста... Что? Мерзко. Это лишнее. Я и без того себя чувствую мерзко. Вы что? Думаете, что это вам так даром и пройдет? Чертенок вы этот. Успокойтесь! Сейчас кто-нибудь выйдет на звонок! На крыльцо выскакивает Фрэнк с ружьем в руках. Дать вам ружье, Вив, или мне самому распорядиться? Вы слышали, Фрэнк? Только звонок. Я боялся, что вам придется дожидаться. По-моему, я проявил тонкое понимание вашего характера, Крофтс. Мне ничего не остается, как отнять у вас ружье и обломать его об вашу голову. Ради бога, не надо. Я так неосторожен в обращении с оружием. Выйдет непременно несчастный случай. И наследствие мне сделают выговор за небрежность. Уберите ружье, Фрэнк, это ни к чему. Совершенно верно, Вип. Лучше его поймать в капкан. Это как-то больше по-спортсменски. Крофтс! Тут у меня достаточное количество патронов. А на таком расстоянии я стреляю без промаха, тем более в мишень ваших размеров. Не бойтесь, пожалуйста, я вас не трону. Очень великодушно с вашей стороны при данных обстоятельствах. Благодарю вас. Я ухожу, ухожу. Я ухожу. Но прежде я вам... кое-что скажу, вам это будет не безинтересно, ведь вы так привязаны друг к другу. Мистер Фрэнк, позвольте вас представить вашей сводной сестре, дочери достопочтенного Самуэля Гарднера. Мисс Виви, ваш сводный брат. Честь сильный. Фрэнк прицеливается в уходящего Крофтса. Вив, Вы свидетель, это был несчастный случай. Виви направляет дуло винтовки себе в грудь. Теперь стреляйте! Стойте, осторожно! А если бы оно выстрелило? Если бы выстрелило, от острой физической боли мне стало бы, пожалуй, легче. Мой милый Вив, не обращайте внимания. Подумайте даже, если этот субъект первый раз в жизни под дулом винтовки сказал правду, то мы только стали настоящими детьми в лесу. Уйдем и зароемся в листья. Нет, только не это. Постойте, что же случилось? Прощайте. Стойте, Вив. Вив, стойте. Ну, где вас искать? У Гонории Фрезер, Чансери Лейн, 67. До конца моей жизни. Постойте!